Хорошо. Смотрите, давайте мы двинемся дальше. Я как бы резюмирую самую последнюю мысль, чтобы вы вспомнили, откуда мы сместились и двинемся дальше. Во-первых, я сказал, что Библия указывает разные причины, как люди заболевали, разные болезни. Но мы должны четко понимать, что это просто описание болезней. Это не сущностные причины, а симптомы. Ну вот заболел этот, был болен от рождения тот. Библия не учебник по ни медицине, ни по исцелению. Это просто, ну скажем так, путь спасения. Можем ли мы что-то там взять? Конечно, и очень много. Но давайте понять, мы там не найдем таблицу умножения, мы не найдем таблицу Менделеева, мы не найдем масса чего. Потому что задача Библии, даже там есть такое место, помните, говорится о Христе, что можно было бы еще множество книг написать, нет такого количества, что Он сделал. Конечно же, нам донесли самое-самое особое и важное. Но теперь смотрите, когда мы говорим о особенностях болезней, можем ли мы, как христиане, выйти немножко за рамки светского подхода? Потому что светский подход говорит, что существует только, ну, скажем так, материальные основания. И мы, как христиане, не должны, и это неправильно, если мы скажем, не бывает никаких оснований материальных, все это дьявол и бесы, а если не то, то проклятие. Я не знаю, сталкивались вы с этим или нет, но человеку говорят, например, слушай, ты после бани одень шапку, чтобы не простыть. Да никакая шапка, я верующий, я провозглашаю. Тогда ладно, ты ничего не простудишь, ибо у тебя там ничего нет. Мозгов нету, менингит не подхватишь. Мы понимаем, что, друзья, есть разрушенность природы, о которой мы говорили. То есть есть часть вещей, которые в естественном мире, вот в этой самой мусорке, бациллы, микробы, инфекции, даже генетические сбои, мутации, генетическая передача. Некоторые люди говорят, о, у тебя, у отца было, и значит, у тебя это дух. Это не дух. Если взять, сдать генетические анализы, то будет обнаружено, и бывает это, что у людей склонность к той или иной болезни, но ученики ее обнаруживают, ученики, медики обнаруживают ее не в духе молясь, да, в молитвенной комнате, а под микроскопом обнаруживают определенный поворот ДНК, вот это показывает то-то, то-то. То есть мы не можем это отрицать, если это есть, но любой генетический сбой – это не обязательство заболеть, вы поймите. Ну, например, у человека есть склонность к сердечно-сосудистому заболеванию. Склонность – это не сердечно-сосудистая, а потенциал, возможность. Если человек будет правильно питаться, если он будет правильно, например, заниматься физическими упражнениями, следить за давлением своим, если он не будет курить, если он не будет пить, то, хотя склонность есть, он не даст ей раскрыться. Кому-то это может быть не так тяжело, а кому-то тяжелее. Вот и вся разница. Но мы, как христиане, понимаем, что бывают духовные причины болезней. Духовные. Какие это духовные? К примеру, в Библии говорится, что бывают болезни из-за отступления от Бога. Например, в Второзаконии, вы читали 28 главу, написано, если ты не будешь стараться исполнять заповеди, там причем не написано, если ты не будешь исполнять заповеди, бывает, человек не исполнил. Но написано акцент на, если не будешь стараться, то есть вот, у тебя нет сердца к этому, то тогда придут на тебя все такие проклятия. То есть это Второзаконие, 28 глава. Это как следствие отступления от Бога. Есть ли болезни как форма наказания от Господа? Есть в Библии такое? Про Ветхий Завет я даже доказывать не буду. Вы там найдете массу примеров, где люди заболевали как следствие наказания. Я задам вам по-другому вопрос. А в Новом Завете вы не помните какие-то места Писания, которые говорят о последствиях греха или каких-то формах наказания, что человек заболел? А? Что? Вот. Давайте так. Ананий и Сапфира. Раз. Потом, помните, был такой Елема Волхв, который начинал подуськивать римского чиновника, и он говорит, ты такой сихой 5-45, будешь слеп. Помните? А в Коринфянской церкви говорится, чтобы правильно принимали вечерю, ибо те, которые неправильно вкушают, от того из вас многие немощны, больны, и от того, не в смысле, что у вас такая погода, природа и бактерии в воде, а от того, то есть это какие-то следствия на неправильный стиль жизни, на неправильную духовную жизнь. В Библии даются примеры, где это просто не... Вот, и это важно понимать. Нельзя обязательно сказать, что болезнь – это равно следствие атаки, ну, последствия греха. А может быть, болезнь – атакой дьявола. Вот мы ничего не сделали, но мы просто люди, и нас дьявол ненавидит, и он атаковывает человека. В Библии есть такие примеры? Конечно, есть. Например, самый яркий пример, который, очень, кстати, очень много открывает, это история Иова. Жил нормально. Он не грешил. Конечно, сейчас куча книг есть, где люди сидят, всю книгу перелопатят и говорят, есть тут 18 грехов Иова, сейчас я вот найду. Но не показан он как какой-то злоумышленник. Он такой нормальный, классный был человек, заботившийся о детях и все остальное. Но приходит дьявол, начинает клеветать. А, даром ли Иов богобоязнен? Конечно, ты его охраняешь. А убери охрану, благословит ли он имя твое? Читали это или нет? И дьявол атакует его. Когда вы смотрите третью главу, там такая интересная мысль. Сам Иов говорит, стрелы твои поразили меня. А я задаюсь вопросом, подождите, давайте так. Кто атаковал Иова, его родственников, его тело. Кто это был? Дьявол. А роль Божья была какая-то или не была? Бог, да, вот хорошее слово, допустил, но Бог не сделал это. Вот здесь у нас происходит путаница, потому что иногда мы думаем, что если что-то произошло, это Бог нас поразил болезнью. Не-не-не-не-не. Бог не искушается злом, и сам не искушает никого. Однако бывают ситуации, что он попускает. Например, Адам вкусил дерево познания добра, Ева вкусила. Но была ли в этом воля Божья? Бог не хотел. Он их даже, самое важное, предупредил. Не ешьте от дерева познания добра и зла. Не ешьте. В день, который вкусите, смертью умрете. Но он дал им возможность съесть. То есть, понимаете ли, вот здесь мы сталкиваемся с этой удивительной особенностью человеческой жизни – свободой. У нас есть шанс, у нас есть возможность, опция. Это не значит, что если есть возможность, значит, Бог этого хочет. Поэтому, например, есть род людей, которые говорят так, «Да, упал, это Бог тебя, значит, уронил, да. Поднялся, слава Богу, Бог тебя поднял, умер, Бог забрал, воскрес, Бог отдал, аллилуйя. Все, что происходит, все от Бога, все здорово». Есть вещи, которые в воле Божьей. Может быть, бывает что-то попреки воле Божьей идет, но мы понимаем, что бывает просто атаки дьявола. Когда дьявол действовал, например, Писание говорит в Деяниях, 10 глава, 38 стих, что Иисус Христос ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Вот в этих историях описываются болезни как действие дьявола. Хорошо. Можем ли мы все объяснить вот этими вещами? Грех, дьявол, наказание или нет? Нельзя. Почему? Смотрите, если бы мы поступили нечестно, мы бы взяли эти места Писания и сказали, вот что говорит Библия. Подождите, но давайте будем смотреть всю Библию. И вы тогда увидите, что вся Библия не раскрывает нам только эти мотивы. Я напомню вам эту историю, что уже сказал, просто место назову. Иоанна 9 глава 3 стих, где Христос спрашивает про человека слепого, и говорит, во втором стихе говорит, кто согрешил, он или родители его, его спрашивают, что он родился слепым. А Иисус говорит, третий стих, не согрешил ни он, ни родители его, это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. О чем речь? Мы идем, как, что мы знаем? Мы знаем, давайте так, больше мы знаем будущее или больше мы знаем прошлое? Конечно, прошлое. Мы не все прошлое знаем, кстати, мы ограниченно знаем. Про себя чуть-чуть, ну, кого-то, ну, мы не знаем все. Но будущее вообще мы не знаем. Это просто гипотеза, это идея, это фантазия. Мы ничего не знаем. И поэтому, когда что-то случается, мы говорим, почему? И что нас интересует? Прошлое. И мы говорим, что я не то сделал? А Иисус говорит, нет, ты все то сделал. Это не потому что, это для того что. Понятна мысль? То есть в нашей жизни не надо все сводить к прошлому. Бывает, ситуация случилась. Ну, давайте так. Вот человек курил, курил, курил, курил, курил, курил, курил, курил, курил, курил, курил, и 25-30 лет курил, приходит к доктору. Доктор говорит, дорогой, у вас какое-то там новообразование, у вас, по-моему, есть онкологическое проявление ваших легких. Можно ли сказать, что одно связано с другим? Статистика говорит, что да. Рак легких просто сумасшедший связан с курением. Сумасшедший, немыслимым образом. Вот есть вещи, ну или, например, человек блудил, блудил, блудил, блудил, блудил, блудил, потом говорит, слушайте, у меня атака дьявола. Я заболел венерической болезнью. Это просто бесы меня атаковали. Это не бесы атаковали, это следствие греха. Это грех. То есть здесь прямая связь. А бывают вещи, которые нет прямой связи. Ну, нету. И вот здесь нам не надо впадать в депрессию. Вот потому что Иисус говорит, это не потому что, это для того, чтобы явилась слава Божья. В итоге он был исцелен, этот человек. В наших ситуациях мы часто оказываемся в моментах, которые нам непонятны. Бывает, даже здесь на земле мы не можем уразуметь. Много таких примеров. Иисус Петру говорит, ныне не уразумеешь, уразумеешь после. Во второзаконии сокрытое принадлежит Господу, открытое нам и детям нашим. 29:29 второзаконие. То есть, например, в моей ситуации, когда эти все вещи происходили со мной, с женой, неужели вы думаете, я говорил, вау, классно, мы болеем, так здорово, наверное, это для каких-то великих подвигов веры, чтобы что-то потом научить людей. Нет, мы просто, нам погано было, очень погано, понимаете, до отчаяния, просто до печали, да, ну, но мы просто никогда не говорили, я что, Бог не прав перед тобой, и я плохо что-то сделал, или почему ты сделал так, я же хороший. Нет, я не знаю, хорошо, я просто не знаю. То есть бывают вещи, которые ясно, понятно, это из-за греха или дьявола. Иногда это не все понятно, нам не надо обвинять Бога. Например, Лазарь заболел, в Иоанна 11 глава сказано, эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей. Да прославится через нее Сын Божий. Опять пример, что не потому что, а для чего-то. Я покажу вам еще, знаете, странные примеры Библии и задам такой вопрос. Он провокационный. В свете учений о горе Моисеевом, или как называли, гора Моисея, да, я бы спросил так. Скажите мне, это, ну, вы считаете, что каждый больной – это проклятый? Вот поймите это. Понимаете, люди говорят, а что же он, благословенный, что ли? А вот не надо весь мир мерить как шахматную доску. Благословенный или проклятый? Проклятый или благословенный? Есть состояние, ну, например, ну, давайте так. Вот пить чай – это благословение или проклятие? А кофе пить – благословение или проклятие? А воду пить – благословение или проклятие? Но понимаете, вот если мало пить, может быть, это будет проклятие, много пить, это, иногда это мера, иногда это... вы говорите про меру. Всегда мера определяет, да? алкоголь, водка, благословение или проклятие. Понимаете, там много факторов. И вы здесь? Потерял я вас. И понимаете ли, нельзя все свести. Есть примеры, где явное проклятие, есть примеры, где явное благословение, есть вообще непонятно что. И со временем будет ясно, что это благословение или проклятие и так далее. Но в Библии есть примеры людей, которые были благословенные. Они были благословенные люди, но они болели. Болели. Например, пробежимся по разным местам Библии. Исаак и Яков, в старости у них были проблемы с глазами. Они прокляты или благословенные были? Благословенные старцы с плохим зрением. Насыщенные днями, вы правильно вспомнили. Теперь, в Библии, в Даниила, в 8 главе, в 27 стихе, я не знаю, у вас выводятся места Писания, да, здесь? Ну, взгляните, у меня просто место указано, там описывается, как Даниил заболел и несколько дней был болен. Видите? Он был болен. Но там не написано, что Даниил согрешил. Мы читаем о нем, как о благословенном Божьем пророке. Мы читаем, что Тимофей, сотрудник Павла, был болен. И Павел не говорит, как ты можешь болеть, Тимофей, покайся и веруй в Евангелие. Он говорит, знаешь что, Тимофей, ради немощи желудка принимай немного вина, не одну только воду пей. И самое смешное, об этом мы будем особо говорить, он дает ему не сверхъестественный духовный совет, а по тех времен, медицинский совет. Он думает, что одна вода тебе не поможет, тебе желудки проблемы, кислотности. Вот он не знал про кислотность, это мы сейчас умничаем. Но вот, говорят, что воды немножко, немножко нужно вина. Наши бы сказали, немножко вина – это две бутылки, это вообще немножко. Ни в коем случае. Наши, когда всякие говорят, вот, я тоже, мне надо немножко. Я говорю, до этого одну воду пил? Или одну водку? Если ты всю жизнь одну воду пил, я бы вообще не задавал тебе вопросы. Взять чайную ложечку раз в неделю, глотнуть, размешавши. А когда ты одну бормотуху пил, да, это место Библии не твое вообще. Библия говорит о Трофиме, 2 Тимофею 4:20, которого Павел оставил больным в Милите. Если бы Павел мог, как апостол, кого хочет исцелять, то это, он бы никого не оставил больным. Или бы сказал, он был такой грешник, что я его оставил, ибо он заболел. Он даже не оценивает его, что он плохой. Про Епафродита описывается вообще такая сложная история. Это филиппийцам история. Филиппийцам, давайте я вам прочту ее, где говорится, говорит, впрочем, вот послушайте, представьте, пишет апостол. Иногда люди учат такое учение, что мы можем любого исцелить, тебе достаточно верить. И я задаюсь вопросом, у Павла как с верой, было нормально или нет? У него очень хорошая была вера, он нас-то и наставляет. И вот Павел пишет, «Впрочем, я почел за нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, вашего посланника». Он, кстати, тоже был апостол, на греческом языке посланник – это апостол. В греческом там стоит апостол. «И служителя в нужде моей». Он, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его. И не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Поэтому я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, а я был мельнее печален. Вы видите в этом тексте, вот такую канву, что Павел готов был, что он умрет. Он уже понимал. И он был очень опечален. И вдруг Бог помогает ему. Он по продолжительному времени болел, был при смерти, но выжил. И он так болел, что до тех филиппийцев дошел слух. А знаете, как дошел слух? Да? Они утром заходят в Facebook, открывают, смотрят. О, Епафродит болен! Не, конечно же, Это просто смс-ка пришла. Не было смс-ок, не было радио, телевидения, фейсбука, интернета, писем, телеграм не было. Как доходила информация? Не знает никто. На ножками шла информация. То есть прошли недели какие-то, может быть, пару месяцев, кто-то пришел, говорят, слушай, а ты откуда? Я там, и оттуда. Вот Епафродит сейчас болен, вообще тяжко. Да вы что, и все плакают, что ж так умирает? Потом кто-то в эту сторону пошел, чтобы Павел узнал. Слух, теперь полгода прошло, и он узнает, что они все плачут. Теперь он выздоровел и говорит, слушай, теперь надо, чтобы они опять узнали. Теперь иди. То есть... Это была серьезная ситуация. И нигде Библия не говорит, что Епафродит был грешник. О чем речь? О том, что любой из нас может переживать атаки. Любой из нас. Нам надо просто сражаться с ними. Но я вам задам еще пару моментов, которые вообще сложные. А бывало ли, что не как наказание, не как действие дьявола, не как действие греха, и не как просто трагедия, но вообще человек заболел, встретившись с Богом. Классная мысль. Поехал на энкаутер, приезжает хромой, Яков. Вы помните, Яков встретился с Богом? Ты боролся с Богом, человека будешь побеждать. Он говорит, да, боролся с Богом. А как все теперь узнают? А вот, вот так вот узнают. И всю жизнь он хромой. Че ж ты хромой? Дьявол тебе? Никакой дьявол. Ты что? Это Бог мне помог, слава Богу. Аллилуйя. Мы говорим, ничего себе, подожди. Что за извращенное понимание Библии? Это вот такое понимание. А в Новом Завете есть такой пример какой-нибудь? Да, его осиял свет, и он ослеп на 3 дня, когда он встретился с Господом. Я для себя пытался понять, как это вообще разуметь, как понять такие ситуации. И знаете что? Я обнаружил, что в обоих случаях есть момент какого-то противостояния Богу, какого-то. То есть человек в одном случае он требовал, чтобы Бог благословил, в другом вообще он сражался, Бог дал ему временную болезнь. Но знаете что, я обнаружил, что когда мы чуть-чуть проще смотрим, и Бог дает такие потрясающие обетования, ну, например, в Писании есть места, где Господь говорит, не я ли Бог, который делает слепым и зрячим, помните, да, Моисею, глухим, не я ли? Думаешь, Господи, подожди, разве ты можешь так? В Библии есть примеры, даже когда люди, чтобы вы поняли, это не удел всех, а есть ли в Библии примеры, когда люди не заболели, прожили нормальную жизнь и умерли? Да, да. Писание говорит про Авраама, что умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью. Писание говорит про Халева, который говорит, мне 80 лет, а я еще в старости так же силен, как и раньше, и дайте мне эту гору. Читали вы это или нет? А какое учение можно построить? Да какое учение? Мы вдруг видим, что в жизни очень много разных ситуаций. И тогда нам нужно пытаться просто понять главные принципы, чтобы, вот знаете, как вот плевелы в одну сторону, а пшеницу в другую. Мы первое должны понять, а вообще, каков Бог, какое Божье отношение к человеческому здоровью? И вот когда мы просто задаемся глобально этим принципом, мы обнаруживаем, что через всю Библию идет то, что Бог, да, есть особые примеры, и я им вам показал и покажу еще, но... Основной принцип – Бог хочет помогать людям. Бог благ. Он не, Библия не говорит, что он зол, дьявол зол, а Бог добрый. Когда он явил самое первое чудо исцеления? Кто помнит? Самое первое чудо исцеления. А? На свадьбе? Бог для людей. Какого? Знаете, я вам покажу удивительное место Писания, которое вы не могли даже не замечать. Первое исцеление пришло до грехопадения, когда Бог создал мужчину, женщину из ребра мужчины и закрыл то место плотью. Первая пластическая операция. Вы скажете, а почему он закрыл место плотью? А чтобы он так не проснулся, так, знаете ли, «А-а-а! Ты плоть от плоти моей! Достала меня кость от кости моей!» То есть он заделал, чтобы не было боли, и он чтобы не злился на жену. А мы видим, Бог благ. Он исцелил Адама, он исцелил людей по молитве Авраама. Писание говорит о том, что он называет себя целителем. Помните, Яхва Рафа, это Исаия, Исход 15:26. Он говорит, что среди служащих не будет болезни, отврачу от всякого зла, и не будет преждевременно рождающих и бесплодных. Помните, в земле твоей, это Исход 23 глава. Он говорит о многих исцелениях. Там Мариам была исцелена, Нееман был исцелен, сын женщины вдовы Сарепты Сидонской был воскрешен, Елисей воскресил сына Санамонитянки. Псалмопевец дает масса примеров. И Библия говорит, что послал слово свое, 106-й псалом, и исцелил их, избавил их от могил их. Не умру, 117-й псалом говорит, но буду жить и возвещать дела Господни. В притчах написано, что слова мои внимай, кричам преклони ухо твое, да не дойдут они глаз твои, храни внутри сердца, и ты приобретешь здоровье для всего тела твоего. То есть, это ветхий. Я еще могу приводить 53 главу Исаии, где говорится, ранами его вы исцелились. Мы можем находить много примеров про исцеление. Малахии говорится, что благоговеющий перед лицом Господа увидит Божье исцеление. А в Новом Завете говорится об исцелении? Масса, просто много. Как Иисус приходил и исцелял прокаженных, исцелял. Самое интересное, евреев исцелял, язычников исцелял. Начальник синагоги пришел, просил за дочь. Сотник италийского полка пришел. Люди, которые прокаженные были. То есть, знаете ли, мы смотрим, его служение простиралось на все слои общества того времени. Типы болезней абсолютно разные. От легких, когда кому-то было немножко плохо, там горячка была, до просто умер и 4 дня был больной. Апостолы двигались в этом же ключе. Не просто апостолы, про апостолов-то ладно, но написано, позовут пресвитеров и помазавши елеем молитва веры исцелит болящего, избавит Господь. Яков говорит. Филипп, он не был апостолом, однако через него Бог делал масса чудес. Если вы читаете Деяния 8 главу, мы находим масса примеров, когда даже говорится о дарах духовных в церкви, в Коринфянам, и написано «дары исцеления». Я не перевожу вам все эти примеры, но мы по множеству примеров находим главные моменты, что Господь исцеляет, любит давать здоровье, любит восстанавливать, любит укреплять, любит давать жизнь. Это его характер. Это такое происходит. Но тогда возникают вопросы. А бывали ли ситуации, что Библия говорит, внимание, Библия говорит, что Бог давал болезни? Есть такие примеры в Библии? В некоторых книгах, особо таких харизматических книгах, об этом не говорится, но это есть в Библии. Давайте пробежимся и по этим местам Писания, и поговорим немножко об этом. Знаете ли, есть обетование шикарное, Второзаконие 7:15. Мы читаем так в некоторых книгах, когда говорим об исцелении. «Отдалит от тебя Господь Бог твой всякую немощь, и никаких лютых болезней египетских, которых ты видел и которые ты знаешь, не наведет на тебя». И мы говорим точка, аминь, аллилуйя, и не продолжаем. А давайте прочтем дальше. «Но наведет их на всех ненавидящих тебя». То есть, Бог говорит, наведет. В другом месте он говорит во Второзаконии 32:39: «Видите ныне, что я, и нет Бога, кроме меня, я, и мы радуемся, читаем, умерщвляю и оживляю, поражаю и исцеляю, никто не избавит от руки моей». Мы вдруг вспоминаем про первенцев египтян, которые... Что с ними произошло? Не помню, кто во времена Моисея? Померли. Моисей, он говорит, я могу делать зрячим и говорящим, немым, глухим или слепым. Исход, 4 глава, 11 стих. Ангелы Божьи ослепили нечестивых содомлян. Вы помните? В Новом Завете мы уже с вами говорили про Елема, мы говорили про Сапфиру. Ладно, этот просто Анания сам упал. А потом про Сапфиру было сказано, Петр говорит, видишь, заходят похоронившие мужа твоего, сейчас и тебя вынесут. И она падает. И у нас, конечно же, вопрос. Веселая церковь была, очень веселая. И всех страх напал. Почему происходят такие вещи? Как это объяснить? Можем ли мы, зная, что мы говорили, что Бог благ, объяснить все эти моменты? И я скажу, да, мы можем. Просто для нас нужно как бы иметь твердое основание библейское, что Бог добр, Бог свят, Бог благ. Это номер один. Но почему такие вещи происходят? И я попытаюсь вам дать три причины, чтобы было ясности больше. Одна из вещей, которую мы находим в Писании, это когда Бог говорит о разных проблемах или грядущих проблемах, или что что-то произойдет, но не как собственное желание, а как предупреждение. Например, вы говорите ребенку, не лезь в розетку, тебя ударит током. Вот скажите мне, эта фраза обозначает, что вы хотите, чтобы его ударило током, или вы не хотите, чтобы его ударило током? Или вы говорите, не лезь в розетку, а сами же рубильник ждете, включи, так, давай, сейчас тебя ударит током. Подождите, есть вещи, которые Бог предупреждает, ведь Он же говорит Адаму, в день, который ты вкусишь смерти, умрешь. Не потому, что Он хочет, Он не хочет. Он говорит Петру, самая банальная история. Петр, тот бьет тебя в грудь, все тебя ставят, но не я. Он говорит, подожди, Петр, петух два раза пропоет. Ты три раза отречешься от меня. Вы читали это или нет? Что делает Петр? Он говорит, все, аминь. Иисус, спасибо, жмет руку, говорит, по слову твоему пошел от тебя отрекаться. Как ты обещал, повелел мне, я пошел. Как ты сказал, да будет по слову твоему. Нет, конечно же. И докажу, он берет Петра, Якова, Иоанна на гору и говорит им, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Они спали, они не преодолели этот урок. И это случилось. Но в Библии очень много моментов, когда Бог предупреждает о каких-то вещах. Он говорит о болезнях, что придет. Он даже говорит о каких-то бедах, которые придут. И Иезекииль, и Иеремия рассказывают такие примеры, я напомню вам. Он говорит, если я скажу беззаконнику, беззаконник, ты умрешь в беззаконии своем. И ты пошел, сказал ему, и он раскаялся в беззаконии своем, то он не умрет в беззаконии, а ты спас душу свою. Но если ты ему не сказал, то он умрет, как ему было сказано, но кровь его на руках твоих. То есть, получается, вот она срабатывает, какая ситуация. Есть вещи, которые Бог осуществляет не потому, что Он так и хочет. Сейчас я тебе долбану, сейчас я тебе дам. Казнь египетскую, классно, я люблю давать. Не-не-не, Он не любит давать это, но Он видит, куда мы идем, что произойдет. Он нас предупреждает. К примеру, когда мы говорим о каких-то вещах, связанных с... болезнями есть другая вещь. Это то, что мы двигаемся во тьму. Например, человек отступает, и много примеров вот таких наказаний, они не наказания, а действий болезнями. Вот я вам привел примеры, они не связаны с ситуациями, вот кроме вот этих двух, о которых я говорил, про Якова и про Павла. Они не связаны с хорошими людьми. Они связаны с нечестивцами. И это можно еще, знаете, как интерпретировать? Бог есть свет, и нет в Боге никакой тьмы. Так или нет? Человек берет, говорит, да ну и ладно, и уходит от света куда? Во тьму. Он идет от Иеговы Рафа, от Бога-целителя, в сторону дальше от исцеления. И, конечно же, может поражен быть разного рода проблемами. То есть, эти примеры, они показывают и этот момент, когда приходили всякого рода последствия в виде болезней при отступлении. И третья вещь – это попущение. То есть, когда Бог попускает что-либо. Дам вам пример. Меня как-то все время смущала в давние времена молитва «Отче наш». Какой фразой? Вы не думаете, какой фразой я мог быть смущаем молитвой «Отче наш»? Это еще полбеды, прости нам. Нормально. Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Я так думал. Не введи нас в искушение. И я Якова вспоминаю, и написано, что он не искушается злом и сам не искушает никого. Как что не введи в искушение? И я думал, что это, как некоторые учат, это молитва Ветхого Завета. До момента, пока я не начал внимательно читать Евангелие, и в Матфея в первой главе прочел интересную мысль. Внимание, читаю. Тогда Иисус, Матфея 4:1, возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Кто повел в пустыню? Дух Божий. А кто искушал? Упс. Как это может быть так? Потому что, когда он пошел, будучи уже крещенным, на него сошел Дух Святой. А когда он вышел из пустыни, там написано, что он вышел в силе Духа. Иногда в нашей жизни нам нужно пройти через какие-то вещи. И Бог, в Писании еще есть одно место, где говорится так, что вас постигло искушение не иное, как какое? Человеческое. И верен Бог, который, и вот опять внимание, не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Там не сказано, что он вообще не попустит быть искушаемыми. Он говорит, не попустит быть искушаемыми сверх сил. Но при искушении даст облегчение, чтобы вы могли перенести. И это один в один. Он не попустит быть искушаемыми сверх сил. Не введи нас в искушение, но даст облегчение. Избавь от лукавого. То есть, если уже сил нету, Он поможет и поможет нам пройти. Вот почему эта молитва «Отче наш» актуальна и поныне. Мы понимаем, что в нашей жизни бывают вещи, где мы идем, и нас будет искушать дьявол, и Бог может повести нас. Но мы можем молиться, говорить, избавь нас. Ну, если так возможно. Как Иисус. Вот еще пример. Он говорит, да минует меня чаша сия. А потом говорит, но не моя воля. А Твоя да будет. Вот там этот элемент молитвы «Отче наш» присутствует. Избавь от искушения. Не получается? Тогда избавь от лукавого. Тогда да будет Твоя воля. Помоги мне пройти все это. Есть вещи, которые Бог не инициирует. Он не наказывает нас этим. Он не хочет, чтобы это было. Но Он хочет, чтобы мы преодолели все это. Когда мы смотрим на болезни, мы фактически сталкиваемся со следующими вещами. Все болезни мы можем обозначить рядом причин. И если обобщить все это, хотя, конечно же, медики скажут, есть болезни, например, такие внешние воздействия, есть там иммунные, есть вирусные, есть Давайте мы как христиане, у нас же доктринальные вещи, библейские, не медицинские, я хотел бы свести в 5 причин. Все болезни, какие приходят в жизнь человека, их можно свести в 5 разных направлений. Но я сейчас их назову, но спрошу вас. И это значит, что если пришла болезнь, это значит либо это, либо это, либо это, либо это, либо это. Да? Или же А может такое быть, что это и это? Это и это и та и другая. Почему? Оно все может связано. Вот почему я в итоге веду всех к чему? К целостному подходу борьбы с болезнями. Потому что если мы это понимаем, мы знаем, нам надо сражаться не только телесно, через медицину или здоровый образ жизни, но и духовно. И не только духовно, но и телесно. И не только телесно и духовно, но и душевно. Человек, Писание говорит, дух, душа и тело. И он говорит, да, во всей целости, чтобы сохраниться нам пришествие Господа Иисуса Христа. Итак, пять этих вещей. Во-первых, прежде всего я хочу сказать, что это есть демоническая составляющая. Демоническая. Например, бывают вещи, которые откровенно сатанинские. Человек грешил, и через грех пришли проблемы. Ну, напрямую. Или косвенно напрямую. Люди были вовлечены в оккультизм, и потом их атаковали психические проблемы. Например, страхи, или какие-то поражения ментальные, или еще что-то. Дьявольские атаки. Могут быть болезни? Да. Второе. Я оговорил, чтобы вы четко понимали. Но бывает ли, где Бог попустил для чего-то, по причине чего-то, во славу? Ну, некая Божья роль. То есть, чтобы вы знали, что Бог не выключился, Он все равно держит нас в своей руке и проведет через долину смертной тени. Бывает ли Божья роль вот в том пути, который мы проходим? Да или нет? Да. Хорошо. Третья часть. Испорченный мир. Сейчас корь гуляет, а иногда грипп, а иногда авария, а иногда возникает непонятным образом болезнь. Когда у меня жена заболела этой болезнью, мы оказались в одной клинике, я разговаривал с директором. Я сказал, я не помню по имени и отчеству, я сказал, скажите, пожалуйста, а из-за чего это вот случилось? Потому что у нас, вот мы так думали и так, но мы не можем понять, из-за чего пришла болезнь к моей жене. А она уже 8 лет, она сейчас гораздо в лучшей форме, чем в тот год. Но она до сих пор каждодневно сражается с этой болезнью. Она не исчезла, это хроническая болезнь. Я спросил его, вот из-за чего? Он так посмотрел на меня и сказал, знаете, Денис, если я смогу ответить на ваш вопрос, я должен получить Нобелевскую премию. Потому что медицина не знает все ответы. Есть масса вещей, которые врачи не знают. Есть масса болезней, которые даже не могут назвать болезнью, а называют синдром. То есть симптомы связывают, говорят, это какой-то синдром. А что это за болезнь? Мы не знаем. И они ищут причины хоть как-то его минимизировать, в ремиссию вести. Но они не знают, что это такое по сути. Аллергическая, генетическая реакция, еще какая-то. То есть, но фишка в чем? Мы живем в этом испорченном мире, где есть инфекции, где есть микробы, где есть смерть, где разрушение, где проблемы. И это третья причина. Этот испорченный мир. Четвертая причина – наша собственная воля. Есть ли проблемы, которые мы создаем сами себе? А? И сколько этих ситуаций я знаю? Сколько людей? У нас один служитель уже месяцев 8 ходит с аппаратом Елизарова. Он поставил не совсем качественную лестницу и полез привязывать то ли виноградник, то ли еще что-то. И рухнул, и упал, и сломал ногу, очень жестко сломал ногу. Он хотел этого? Он не хотел этого. Но это его заставили? Нет, это он сделал. И это таких примеров может быть очень много. У меня с глазом была проблема. У меня лопнул сосуд, я его лечил. Опять лопнул. Но это не было так трагично. До момента, пока я, вот можно сказать, балбес, взял и сделал глупость. Я вспомнил Кутузова, дважды в жизни вспоминал Кутузова, который ходил с повязкой и подумал, чтобы глаз не уставал, я привяжу вот такую повязку и намотал на голову повязку, вот так вот, Да? И думают, ну, глаз не будет смотреть. И начал ходить, и закончилось тем, что просто заснул с этой повязкой. Но это было самое безумное действие, которое я совершил в жизни касательно своего здоровья. Почему? Я придавил глаз. Через 3 часа, когда я снял повязку, мой глаз не видел. То есть у меня лопнул сосудик. Но я же поработал над тем, чтобы это превратилось, чтобы вена лопнула. Зачем? Зачем я это сделал? Ну, кто бы мне заранее объяснил? Сколько есть людей, которые сами себе говорят, врач говорит, пейте по одной таблетке там 5 раз в день. Они думают, 5 раз в день долго, лучше я 5 таблеток за 1 день сразу выпью. И попадают в реанимацию. Кто вам сказал, что это можно одновременно? Кто вам сказал, что так можно? Я не знаю, попробовать решил. Бывает? Сами себе мне хуже делаем. Бывает? И 5-я вещь. Это не... 4-е что было? Наша собственная. Вы сами себе навредили. И мы говорим, дьявол. Ну, это не... ну дьявол-то дьявол. Ну, ты там поучаствовал. Мы знаем, где собака порылась. И 5-я вещь. Знаете, что это? Воля других людей. Вот это тоже нам неприятно, потому что это не мы хотели. Но бывает в жизни нашей, когда мы становимся объектом действий других людей. На нас могут напасть преступники. Человек говорит, я никогда не пристегиваюсь, я езжу аккуратно по дороге, потому что я никогда не нарушаю правила. 3-же не нарушаешь правила, навстречу вылетает машина, и она нарушает правила. И кто-то гибнет, и кто-то становится парализованным. В нашей жизни бывает, что врач делает ошибку врачебную. Вот почему это отдельная тема, говорить, что медицина – это не то, что от дьявола, но это не то, что идеально, и мы должны перепроверять. Нам говорят, попей лекарства. Ну, проверь, что тебе сказали пить, что там написано в рецепте, что написано в описании, нет ли противопоказаний. Может быть, врач не подумал о чем-то. Есть медперсонал, который делает операцию, забывает перчатку в животе или там еще что-то не так делает. И человек страдает. Я таких историй наслушался море. Воля другого человека. И тогда в нашей жизни мы видим, что происходит причиной для того, чтобы болезнь атаковала человека. Может быть, это дьявол, может быть, это Бог допустил, это природа, это наша воля, а может быть, не наша, может быть, людей, а может быть, нет наших и людей, а может быть, природа. То есть, почему я это говорю? Потому что для нас это не ответ с одной стороны, но с другой стороны оно расширяет наши границы, а как нам сражаться за здоровье? И мы тогда должны еще подумать вот над каким вопросом. А как устроен человек? Вот как устроен человек? Человек, мы думаем, вообще двоичен или троичен? Ну, дай ты Бог, что троичен. А другие, например, пресвитериане говорят, двоичен. И мы можем спорить. Я, когда был, например, студентом библейской школы и закончил ее, я четко знал, что человек троичен. Дух, душа, тело. И знал, где что заканчивается и где что начинается. И меня спросили, что такое душа? Я говорю, воля, разум и чувства. А что такое дух? Богопознание, совесть, интуиция. А что такое тело? Это вот мои руки, ноги, голова и все остальное. Все понятно. А потом, когда время шло с годами, я как бы, я согласен с вами, дух, душа, тело. Да. Но я не могу понять, где переход. Где заканчивается тело и начинается душа. Вот душа видимая или невидимая? А? Видимая или невидимая душа? Материальная ли душа или духовная? О, вы начинаете тоже виснуть, как я, да? Потому что те, которые говорят, она духовная, ее никто не видит. Я задаю вопрос. А ты, кстати, не в теме, для чего там нам мозги? Для чего мозги? Что они делают? Для некоторых верующих говорят, мозги? Они даже не знают, что у нас есть мозги. Да, а зачем они? То есть они же материально, их же исследуют, они как-то работают. Другие говорят, все, все делают мозги. Да ты брось. И находятся примеры, где нейробиологи не могут объяснить и не понимают до сих пор, что за куски мозга делают то, другое или третье. Поэтому взять и связать, и сказать, мы либо духовные, либо плотские, телесные, либо душевные, и все разделить, это как пирог Наполеон, невозможно. Написано, унылый дух сушит кости. А я говорю, где этот дух с костями соприкасается? Почему дал вроде веслом по голове, раз, крыша поехала? Ты же говоришь, подожди, я же по душе-то не бил, она невидима. Я просто по мозгам ударил. Ну как оно срабатывает? Почему иногда духовные какие-то болезни, ну душевные, например, ментальные, психические, люди говорят, это бесы, а потом вдруг выясняется, что это инфекционная энцефалопатия, или, может быть, мигрень, или опухоль, или кровоизлияние, которое задавило, и человек начинает что-то слышать, голоса, все говорят, это бесы, а это надо лечить, это операцию надо делать, кровь убирать с коры головного мозга. Понимаете, суть в чем? Что человек, да, ладно, согласимся, по Библии сказано, он дух, душа и тело. Но если мы поставим вот какую прибавочку, цельно, дух, душа и тело, как бы в единстве, и когда отделяется уже все, тело в землю, дух к Богу, вот тогда конец. А пока так, тогда мы понимаем, что мы цельные люди, у нас вот эти цельные три естества. А я еще четвертое добавлю и сразу вспомню вам из книги «Бытие». Помните, была одна река, текла и разделялась на четыре реки. Такой феномен в географии называется дифуркация. Обычно все собираются, собираются, капля за каплей растят волну. Вот. А там написано, их в истории сейчас даже в географии есть несколько мест на Земле, где так бифуркация существует. И в теле нашем есть бифуркация. У нас происходит проблема с веной, например, то вот эти коллатеральные сосуды – это и есть обход, когда само тело выстраивает новые каналы, обойти проблемную ситуацию, и выстраиваются новые каналы крови. Так вот, четыре сферы, которые влияют на нашу жизнь – это духовное, дух, это душа, это телесное, и я, знаете, еще добавлю одно – социальное взаимодействие с обществом. Вот почему, например, психиатрия обращает внимание не просто на то, умный человек или неумный, там, добрый, недобрый, а как он коммуницирует. Ведь, например, есть сферы, когда человек, вообще его отношения с миром нарушены, он не может взаимодействовать. Пример раз – это расстройство аутичного спектра, разные сбои. И это же считается определенным особенностью, которая создает сложности для человека. Но почему? Взаимодействие с миром. Потому что если я взаимодействую хуже, я и познаю хуже. Мне трудно принять информацию или трудно передать информацию. О чем это говорит? Что вот наша цельность, по идее, открывается в этих четырех вещах. Если вы откроете устав ВОЗ, это Всемирная организация здравоохранения, вы обнаружите очень интересную мысль. У них в уставе Всемирной организации здравоохранения написано так. Здоровье, самое начало, здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов. Потому что мы думаем, ну, сломано, это болезнь. Подождите, давайте так. А всегда ли так? А бывает ли у человека что-то не работает, а мы смотрим, здоровый человек, но просто у него что-то не работает. Не квучишь, рук нет, ног нету, смотришь, здоровее многих. Ободряет, благословляет, помогает. А у другого руки, ноги есть, а человек душевно болен. Но мы к этой формулировки Всемирной организации здравоохранения добавили бы и духовного здоровья. Потому что для нас это важный момент, как христиан, духовное здоровье человека. Когда мы это понимаем, то мы видим разные причины бывают болезней, разные особенности нашей жизни, духовное, душевное, физическое, социальное. И раз так, тогда и сражение с болезнями должно быть в какой сфере? во всех. Вот на этой доброй ноте мы прервемся, чтобы завтра продолжить наш материал. Отец Небесный, благодарим Тебя за сегодняшний день. Я прошу Тебя, Боже, чтобы каждому человеку Ты вложил Слово, чтобы оно работало в нас, чтобы мы могли видеть Твои пути, как действовать, как поступать. Мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Твоем водительстве и руководстве. Прославляйся, Господь, чтобы в духе, в душе и в теле мы могли прославлять имя Твое. Да сохранимся мы во всей целости в пришествие Господа Иисуса Христа. Благословляем моих братьев и сестер. Тебе вверяемся, Господь, и благодарим Тебя. Вечный единый Бог, Отец, Сын и Святой Дух. И весь народ да скажет...